дай ему поесть. Но я весь день кормлю. Маша поставила на пол блюдечко со сметаной. То ли сделала это неловко, то ли коту показалось, что блюдце отбирает, только он вцепился в ее руку. Ойкнув, Маша вскочила, кот висел на руке одной лапой, захватив палец, а вторую вонзив в рукав халата. Я бросился вперед и отшвырнул кота на пол и хотел наподдать ему ногой, но Маша удержала. Коля, он же из-за сметаны. Может быть, это сиамский? Те не шерстистые. Наверное, соседка от него избавилась. Самое интересное, что сметану он есть не стал. Ушел под плиту молча, не зашипев и не мяукнув. Я рассказал Маше, как отдыхал, про дядю, про его желтый напиток, про парник с огурцами, про кафе под хреном, про мсту, только умолчал про луну. И вот тогда, когда умолчал, Маша ко мне прильнула с неуверенным вопросом. «Коля, с тобой ничего не случилось?» «Я еще не был в офисе. Спрашиваю про Устье. Что там может случиться? Только если в мсте утонуть. Ну, как видишь, живой». Я хохотнул, подтверждая свою живость. Хохотнул фальшиво, как клоун, получивший оплеуху. Со мной ничего не случилось, потому что ничего не случилось с моей душой. Но как она уловила, что случилось с моим телом? Я расспросил о работе, в офисе был порядок, в производственный процесс она не вникала. И у меня руки зачесались, желая поскорее вникнуть в него, в производственный процесс. Поэтому и спать легли пораньше. После дороги меня сразу повело в сон. Но Маша, всегда читавшая в кровати, тормошила. «Коля, послушай, какая любовь у Екатерины II и Потемкина!» Она ему пишет. «Милая Милушка, дорогие сладкие губки! Жизнь, радость, веселье, сударушка, голубушка, мой золотой фазан, я люблю вас всем сердцем». «Не солидно для царицы», — буркнул я. «Она женщина. Прежде всего императрица, так сказать, всея Руси. Вот все. Воля твоя, Милушка, милая. Гриши фишечка, а я ревную, я тебя люблю очень». «Кто это Грифу фушечка? Он же Григорий Потемкин». Но я уже тонул в сне. Последний отпечаток в сознании. Маша убирает книжку и гасит ночник. Сколько прошло? Проснулся я. Толчка, показалось. Уже хотел уснуть, но толчок повторился. Машин кулак давил мне в ребра. Я повернулся к ней и при ночном свете города увидел, что она как бы стоит на локте и смотрит куда-то на пол. Я проследил ее взгляд. Посреди комнаты горели два раскосых глаза. «Не могу уснуть», — шепнула Маша. «Чему?» «Уже полчаса смотрит на меня». Опустив руку, я нашарил тапок и швырнул в эти огоньки. Кот исчез, бесшумно, даже не фыркнув. А ведь тапок попал. И плюнул бы я на этого кота, поскольку недолюбливал их за суетливость, но утром он меня озадачил. И не понять было, чем. Морда узкая, глазищи, что зеленой бутылки. «Маш, глянь-ка!» Она посмотрела и удивилась. «Был же серый, а теперь почти черный. Может быть, повалялся в пыли? У тебя в квартире столько грязи? Через день пылесошу. А может быть, тебе подарили пару котов?» На шутку Маша не ответила. Кот смотрел на нас, будто ждал конца разговора. Не мяукал, не фыркал, взгляда не отводил. Не мой кот? Маша, верни его соседке немедленно. Она послушалась с охотой. Правда, соседка взяла его с неохотой. На работу мы поехали с таким чувством, словно из квартиры выселили дебошира. Я окунулся в дела. Отсутствовал трое суток, а на деле сказалось. Володька Кочедышкин, моя правая рука, допустил 200 квадратных метров кровельного брака. Поставил на эту работу новичка. Впервые фирма лишилась не только прибыли, но и потерпела некоторый убыток. Володька на правах моей правой руки расположился обедать в офисе за журнальным столиком, батон, 300 граммов колбасы и бутылка пива. Я разглядывал его тусклое лицо, затрудняясь выразить то, что хотел. «Володя! Время изменилось, теперь люди живут иначе. Как? Не по старинке, не спят на ходу, действуют, ищут. Все живут по ранжиру», — не согласился он, — «одинаково вкалывают, питаются, одеваются, развлекаются». «Нет, не одинаково. Многие, как ты обозначаешь, не вкалывают». «И что? Работают? Творчески». Я скосился на колбасу с пивом. «И питаются, не как ты. Что же они, гвозди жарят?» «И одеваются оригинально. Выше моды не прыгнешь». «И развлекаются по-своему. Врубят пару телевизоров». «Да и любят по-другому», — сказал я. «Может быть, уже не Володьке, но именно это его и заинтересовало. По-другому? Секс втроем?» Возможно, граммов 100 Володька уже вдел. Шофера научили его отбивать запах водки, в стакан окунуть край свернутой газеты, которая втянет все сивушные масла. Я разозлился. С завтрашнего дня пить пиво в рабочее время запрещаю. Чего? Жидкий хлеб. 200 квадратных метров брака. Вот твой жидкий хлеб. Ну тут связи нет.